когда она вышла из тени. Этот урод ничего не понял. Хохотал во все горло, да только она не маг, каким мы привыкли. Не человек. Это они Паткины эффекты. Я, слава богам, 5 лет отучился в академии, насмотрелся на волшебниц в разных обстоятельствах и настроениях. Какими бы они ни были сильными, любая предсказуема. Но не это. Перед ней робел профессор Манкин. Ректор Грам обращался уважительно и ровно. Отъявленные боевики уступали ей дорогу и опускали глаза, слыша ее негромкие слова. «Меня волшебница подвергла школе этикеты, и я покорно сносил блажь, которую она меня учила. Все считались с ней, потому что никто не желал себе зла. Все понимали, что Клео не отцепится, пока не добьется своего». Неумолимое выражение ее глаз заставляло признавать ее силу. Любой, у кого была хоть капля ума или здравого смысла, понимал ее правоту. И волшебница, как под заклятием, упорно приближала окружающих к совершенству. Она застенчива, как не каждый человек, но первое впечатление оказывалось обманчивым. Если бы мы не видели ее плетение, Клео легко доказала бы обратное своими решительными действиями. Любая волшебница очень внимательна к окружению в спокойном состоянии, не сводит глаз с избранника, влюбившись, не замечает никого, когда работает. Последнее и случилось. Я никогда не сомневался, что Клео покажет себя, но сейчас это была не она. Того и не понимал враг себе на погибель. Несерьезная, но мирная волшебница, знающая толк в любовной магии. Даже не вполне стихийница. Она и тут не совпадает в рамках. Нет знакомого шального выражения в глазах, которое их отличает. Те сами не знают, что выкинут в следующую секунду. Это знала. И хладнокровно шла к своей цели. Это было худшее из зол. Во всей своей красе. Вызвав древнейшее заклинание, она стояла, не видя, а к ней по лестнице времени стекались люди и маги, живые и почившие. И от их прилива мирная с виду волшебница усиливалась на глазах. Она уже стала значительно выше. Исчезли плавные черты в облике. Все предельно заострилось. Худшее из зол сознательно готовилось дать бой. Никто не встревал. Все понимали, что ей мешать не надо. Немало времени прошло, пока прибывшие рассредоточились по местам. Давно нахохотался Исака и недоверчиво крутил головой, увидев, что его взяли в плотное кольцо, не боясь его ослепительной магии. Кто хотел, обнялись и перекинулись парой слов, а худшая из зол ждала. Когда лестница растворилась, Исака нервно спросил: «Зачем это? Что это значит?» Избыточное количество народа напрягало его, беспокоило. Тот хорохорился, но трусил. Волшебница безмятежно ответила, глядя ему прямо в глаза: «Я дала тебе время и возможность, чтобы ты признался и повинился в преступлениях, совершенных тобой за столько лет». «Я?» «Ради нашей любви», — начал привычно Бог, ища взглядом поддержку Исхака. Но невидимый мне клан многоголосно и грозно забубнил. «Это он! Он! Убийца! Душегуб! Предатель!» «Исака никого не убивал», — повысила голос худшая из зол. «Запомните это все, и мертвые, и живые, и маги, и люди. Я призвала вас восстановить справедливость и честное имя Исака. Я позвала вас осудить убийцу». «Не Исака?» – переспросил Грам. Он всегда быстро улавливал главное. «Кто же?» – спросил отец волшебницы. Та указала на Исака. С Богом мы стали переводить взгляды на худшие из зол, потом друг на друга. На нашу заминку у Исака появилась довольная ухмылка. Но Исхака схватила камень-кулон в ладонь и громко во всеуслышание крикнула: «Я подтверждаю, это не Исака. Исака никого не убивал. Это он убил Исака». С десяток иллюзий одна за другой слетели с обвиненного. Вид лучезарного красавчика поблек, стал неприятным. отчего развязанные манеры и фиглярство уже не контрастировали с изменившимся обликом. Если раньше глаз и ухо улавливали противоречия, теперь видно было любому, что перед тобой низкая магическая тварь, каких и в нашем мире хватало. «Правда!» – бесстрашно воскликнула иллюзионистка Амитея. «Исхака права!» «Еще мой отец учил, что иллюзионисты – первые обманщики. Обведут вокруг пальца и не заметят, в крови у них это. Но верно и другое. Чуют правду тоньше всех. Ни в слове, ни в лице, нутром своим иллюзионистским». Кощунственные слова Амитеи подтвердили наши сомнения. «Боги, такие боги, лгут. И это самое невинное их преступление». «Вы намереваетесь судить Бога?» – пискливо завопил не Исака. Видно, на голосе раньше тоже была иллюзия. «А ты, Исхака, ты предала меня, нашу любовь. Я для тебя не пожалел, сделал тебя богиней!» Пищал тот, пожалуй, смешно, но никто не смеялся. Дело серьезное. «Ты не Исака!» С холодными глазами твердила возлюбленная. «Я жертва!» – заныл бог, актерствуя. Прощупывал зрителей на возможную поддержку. «Ты преступник!» – напомнил отец волшебницы. «Убийца!» – бубнили тени. «Уничтожил клан. Не пощадил никого!» «Его и ее пощадил?» – сменил тон бог, указывая пальцем на худшее из зол и ее отца. «И ее!» Он небрежно кивнул на Исхака. «Меня, опытного боевого мага, поразило, до чего легко лже-бог признался в содеянном. Оторопь брала. Возникал вопрос, что мы можем сделать ему, богу? Нам не совладать с его силой, и права мы не имеем». «Я нужна была тебе», — усмехнулась Исхака. «Ты узнал, что если убить солнечную тень, ее сила перейдет к тебе? Я нужна была для прикрытия. Ты не верил мне никогда, будто я не знаю о твоей природе». «Я стал богом и сделал тебя богиней!» — скрипуче напомнил не Исака, но богиня кивнула. «Да-да, дорогой, брак по расчету. И все же ты не бог. Сила тебе не подчиняется. За столько лет ты не научился ей управлять. Защиту, что поставил на меня Исака, ты не смог снять. Все, что ты умеешь, это уничтожать. Но я нужна была тебе. И до недавнего времени ты не мог близко ко мне подойти. Вот и пришлось тебе сиять, слепить, полыхать. Не более того». «Вот как ты заговорила, Исхака!» — уязвленно вскрикнул самозванец. «Я для тебя!» Но прямой взгляд богини пресек актерство. «Я взяла на себя непосильную ношу», — призналась искренне Исхака, и от слов ее веяло грустью. «Думала, справлюсь. Но силёнок оказалось маловато. 8 лет назад помощь, которую не ждала, пришла. И откуда? От родной крови». Богиня перевела благодарный взгляд на Мэра-Мару. «Ты испугался, увидев, что она жива-невредима после солнечного огня», — продолжала Исхака. «Исака вплёл в защиту его, говоря, что пламя моего рода поможет мне в трудную минуту, и оказался прав. Что означает, если маг не погиб от солнечного огня? То, что он сильнее его. То, что он родственен этой стихии, в состоянии ею управлять. Ты, может, сразу не понял, но постарался девочку уничтожить. Завел ее туда, откуда не возвращаются. Целый клан без труда истребил, а с одной солнечной тенью не получилось. Тебе неведомо самопожертвование, жалость, сочувствие. Я обернула ее в одежды полумары, обманув руки судьбы. Девочка выдержала испытание и выжила, потому что несла на себе часть другой сущности и совсем не знала своей собственной. Потому что отказалась от себя для другого. Нельзя отнять то, что тебе не принадлежит. Ты этого не знал, не ждал, не понимал. Когда ты узнал, что Клео жива, решил ослабить ее, лишив самого дорогого человека, матери, но опять не преуспел. Утрата подстегнула волшебницу к действию. Тогда ты пошел напролом. В момент, когда волшебница слабее всего, хотел выкрасть у избранника возлюбленную. Ты вздумал поскорее поменять одну солнечную тень на другую. В ней сила и защиты нет». «Она родила бы наследника», — без зазрения совести подсказал бог. «Бедняжка», — не без ехидства заметила богиня. «Опять не повезло. Клео догадалась, кто ты. «Неужели?» — с издевкой произнес самозванец. «Кто же я? Скажите мне, солнечные тени, а то я не знаю!» Исхак и Мерамара обменялись взглядами. В них холодная решимость, почти равнодушие к самозванцу. «Убийца, преступник, вор и обманщик», — ответила Мерамара. «Многовато», — не согласился тот. «Достаточно, чтобы осудить памятью нескольких поколений». «Что ж, мило!» Лжебог с удовольствием посмотрел вокруг на окружавших его людей. «Какого наказания достоин бог? Приговорите к смерти?» «Не торопись. Сперва выслушаем обвинения». Истребленные тени говорили кратко. Видно, их горе сократилось до нескольких слов, чтобы уйти в боль оставшихся в живых. Продолжил обвинение ректор Грам. Начал с культа Исака и закончил халатностью секретных служб, обвиняя их, по сути, в измене. Его поддержали Манкин, Морамара, Тро и другие. Заговорили иллюзионисты, боевики. Было им не что сказать. Как только обвинения закончились, худший из зол спрашивала: «Виновен?» И каждый уверенно отвечал: «Виновен». Виновный в стольких преступлениях мерзавец был уверен в собственной безнаказанности и относился к суду над собой как к зрелищу. «Ты хочешь что-нибудь сказать перед вынесением приговора?» — спросила Мерамара. Тот завел глаза к потолку, потом опустил. «Пожалуй, нет. Не тяни, переходи к главному. Скорее хочу узнать, как ты надумала меня покарать. Мертвые мне ничего не могут сделать, а не мертвы. Живые не посмеют, потому что я бог. Ну так как, Клео?» Я тоже не мог взять в толк, чего добивается Мерамара. Воевать с богом – провальный, опасный вариант. Но той, похоже, выводить богов на чистую воду не казалось сложным занятием. Волшебница по-прежнему, что называется, работала. То есть действовала уверенно, словно давно все решила. Ее не трогало ни поведение, ни слова подсудимого. Она, да и Исхака, способны были сбить спесь с самозванца. Вот и сейчас волшебница буднично и без заминки ответила. «Тут нет никакой тайны. Убийца клана Солнечных Теней, подстрекатель и зачинщик переворота в магическом мире. Ты приговариваешься к своему истинному виду. Можно?» Кивнула она Исхака. Богиня, не мешкая, сделала вытягивающий пас обеими руками в сторону Клео. Та напряглась, а приговоренный, побледнев, зашатался, а потом начал корчиться. Допрыгался бог. Силу отнимают. До истинного вида. Говорили тебе, не связывайся с ней. Вот что значит быть в тени. Быть тенью.